Ага, нашли? Ну так везите его в город. Да не в резиденцию, идиот. В отель «Барнгейм», в 905 номер. Черт с ней, с женой. Скажите ему, что он хуже нее заболеет, если немедленно не явится. Привет, детка. Привет, Бёрден. Это вы можете не искать. Этот уже здесь. Хозяин как раз с ним беседует. Давайте остальных. А теперь вон отсюда! Ничего. Мы еще посмотрим. Посмотрим. С этим все. Что вообще происходит? Кто это был? Ревизор это был. Главный ревизор штата. Уайт? Значит, это на него намекали сегодня в вечерних газетах. Дрянь дело. Значит, Байером Уайт. Угу, он самый. Решил стать богатым. Снюхался с компанией по торговле недвижимостью. Ловко все обстряпали. Устроили себе Клондайк. Ну, с кем-то не поделились. Этот кто-то накапал ребятам МакМерфи из законодательного собрания, и вот. Сэнди! Сэнди! Я не глухая. Можно, кажется, зайти просто к человеку. Сукин сын! Ну, Сэнди! Сэнди, ну не стоит право плакать, ну, Сэнди. Да заткнитесь вы. Ну, скажите, кто сделал из этой свиньи человека? Кто сделал его губернатором? Кто подобрал его, когда он был первым растяпой страны? Кто вел его игру ход за ходом? Ну, по-видимому, вы хотите сказать, чтобы я сказал, что это сделали вы? Да, я. И в награду за все это двуличный. Нет, о двуличии могла бы говорить Люси. А вам тут нужна какая-то другая арифметика. Люси, дура. Если бы она могла поставить на своем, он пас бы свиней в Мейзон-Сити. Ну нет, не будем преувеличивать. Да помолчите вы. Ведь без конца. Девки на коньках. Девки без коньков. Одна танцует в мюзик-холле, другая стучит на пишущей машинке, третья выдает номерки на вешалке, четвертая устраивает светские приемы. Ну ничего, уж на этот раз я ему устрою. Да-да, мистер Миллер. Здесь. Конечно. Хорошо, мистер Миллер, через четверть часа я передам. Только прокурора штата здесь не хватает. Он появился ровно через четверть часа. Хью Миллер, юридический факультет Гарварда, эскадрилья Лафайетта, честное сердце, чистые руки. Хозяин поднялся и пошел ему навстречу. О, привет, Хью. Присаживайтесь. Нет, спасибо, Вилли. А вы садитесь, Вилли. Ну, что там у вас? Думаю, вы сами знаете. Догадываюсь. Вы пытаетесь спасти Уайта и компанию, так ведь? Плевал я на Уайта. Я спасаю кое-что другое. Он виновен. На все 100. Но он не человек. Он вещь. Вы же не судите арифмометр за то, что он начал врать. Вы его чините. Я и починил Уайта. Я его так починил, что его правнуки намочат в штаны в годовщину этого дня и сами не поймут, почему. Он виновен. Хью, с тех пор, как мы работаем вместе, вы посадили 9 хапук из тех, кто играет по маленькой. Но тех, кто стоял за ними, вы не тронули, верно? Я не мог. Вот. Потому что наши законы для этого не приспособлены. Ну и черт с ними. Что? В свое время я прочел много книг по истории страны. Все, что мог достать. Могу назвать любое имя, любую дату. И точно знаю, парни, что их писали, ни шиша не понимали про прежнюю жизнь. Потому что прежняя жизнь и теперешняя одна и та же куча мала. И кто кого подомнет? Байрон Уайт останется главным ревизором штата. Ничего не будет, Хью. Нельзя. Я ухожу в отставку с поста генерального прокурора. Вы получите мое заявление утром с посыльным. Хью! Хью, вы бросаете меня одного с сукиными детьми, моими и чужими! Хью! Все это было при мне. Я тихонько сидел в углу, так сказать, мебель, двуногая мебель, купленная в рассрочку. Мне надоело, и я пошел. Джек! Угу. Люси собирается уйти от меня. Что за черт? Сэдди? Нет, не это. Она сказала, если я заступлюсь за Уайт, она уйдет. Проклятие! Надеюсь, ты-то не сбежишь. Мы с тобой по уши в этом деле, мальчик. Оба, ты и я. А ты знаешь, что я сделаю, как только переломаю кости этой шайки МакМерфи? Нет, не знаю. Погоди. Погоди немного. Скажу. Сказал не скоро. Начались другие дела. Преследование Байрона Уайта отошло на задний план. Ребята МакМерфи откопали настоящую жилу. Дело Вилли Старка. Похоже, они начали его раньше запланированного срока, когда увидели, что хозяин загнал их в угол, и у них нет другого способа отбить его нападение. А может, они решили, что Господь отдал врага в их руки, и теперь любой суд признает его виновным в попытке подкупа, принуждения и шантажа, не говоря уже о прочих мелких злодеяниях и злоупотреблениях. Ну вот, Джек, теперь у тебя будет работенки не в проворот. А можно задать дурацкий вопрос? Валяй. Впрочем, я знаю твой дурацкий вопрос. Да? Хочешь спросить, что взаправду, а что брехня в том, что вопит твоя любимая газетка «Кроникл»? Ну, в таком роде. Я тебе скажу, Джек. Оказалось, что работать надо с такими вот, как Байрон Уайт и вся эта мразь из законодательного собрания. Ты не слепишь кирпичей без соломы. А солома твоя, по большей части, прелая солома из коровьей подстилки. И если ты думаешь, что можно работать по-другому, не так, как я, ты спятил. А ты ведь не спятил, Джек. Нет? Вроде бы нет. Тогда едем. Жизнь наша завертелась так, что все вокруг слилось. Я сильно сомневаюсь, что хозяин спал хоть раз за две недели. Вернее, спал в кровати. Конечно, ему удавалось урвать несколько минут на задних сиденьях автомобилей, носившихся по шоссейным дорогам, или в кресле в промежутке между тем, как из кабинета выходил один человек и входил другой. Он носился по штату со скоростью 80 миль в час, ревя клаксоном, из города в город, из поселка в поселок, от 5 до 8 выступлений в день. У нас начинается небольшая заваруха. Между мной и гиеноголовыми Собака розами, вислобрюхими, брыластыми сукиными детьми, которые засели в законодательном собрании. Вы знаете об этом. Я так долго смотрел на них и на их родичей, что решил, не пора ли мне проехаться и поглядеть, на что похожи человеческие лица, пока их начисто не забыл. Они говорят, что у вас куриные мозги, если вы выбрали меня губернатором штата. Но я смотрю ваши лица и понимаю, правда в ваших сердцах. И я обещаю вам... Все это говорил серьезно? Что? Ну, что ты говорил вчера вечером, когда им обещал там всякое, ну, что их воля, твоя сила, что их нужда, твой закон. Я это говорил? Не я же. Черт меня побери. А что, плохо сказал? Отстань. Не лезь в душу, понял? Отстань. Вот как это было. Останови, Рафинад. Иди, Джек. Звони, вели ему выйти. А если он не откроет? Откроет, а не откроет, заставь его. За что я тебе деньги плачу, в конце концов? Ну-ну, полегче. Ладно, Джек. Пусть выйдет и поговорит со мной. А не захочет, скажи, что ты друг ЛЛУ. Тогда зашевелится. Но на крайний случай спроси, не слышал ли он о проныре Уилсоне. Давай, давай. И вскоре выходил человек. Он всегда выходил. Не было случая, чтобы он не вышел. Чаще всего в пижамной куртке, заправленной в брюки, дрожащий, с лицом, белеющим в темноте, как мел. А, привели гада. Я даю тебе шанс. Последний шанс. Ты сейчас подпишешь вот это. А будешь вилять. Знаешь ведь, что я могу с тобой сделать? Вот так-то лучше. Поехали. Здесь. Останови, Рафинад. Пойдешь и скажешь ему, Джек, чтобы оттащил свою свору. Покажешь ему вот это. Но в руки не давай. Само собой. А ты уверен, что именно Лоуден вожак у ребят МакМерфи в законодательном собрании? Это точно? Я получаю у тебя деньги по первым числам, чтобы все было точно. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Валяй, валяй. Почта. Почта. А, мистер Бёрден, какая милая шутка. Говорят, вы последние дни в хлопотах. Что вы, мистер Лоуден, слоняюсь. Просто не знаю, куда себя деть. Да. Случайно оказался в вашем районе и решил зайти показать вам одну вещь, угу, которую мне дал приятель. Взгляните-ка. Что это? Дайте сюда. Нет, не трогайте, Бобо. Позвольте, я плохо вижу. Ниже подписавшиеся считают привлечение. Вопреки любому давлению. Фальшивка! О, ну, подписи, по-моему, настоящие. Ну, если вы сомневаетесь, можете позвонить любому из ваших друзей, чье имя стоит здесь, и спросить его, как мужчина мужчину. Да. Рискну вам не поверить. Может быть, присядете? Нет, спасибо. Я не рассматриваю мой визит как светский. Что ж, как вам будет угодно. Монти, у меня тут заявление, в котором сказано, что ниже подписавшиеся считают привлечение губернатора к ответственности необоснованным. И вопреки любому давлению будут голосовать против. Да, да, так и сказано. Вопреки любому давлению. Под заявлением ваша фамилия. Как это объяснить? Монти, Монти, ради бога, перестаньте крутить и мямлить. Монти, ответьте по-человечески. Вы! Вы! Подписей тут, как видите, довольно много. Ну что, будете еще кому-нибудь звонить или с вас хватит? Это шантаж. Это шантаж! Насилие! Подкуп это! Подкуп! Говорю вам, мистер Бёрден, вы запугали, вы подкупили этих людей! Я... Маленькая деталь. И вам, и в особенности подписавшим этот документ, по-видимому, будет спокойнее снять проект о привлечении губернатора к судебной ответственности, не доводя его до голосования. Вы могли бы проследить, чтобы это было сделано к завтрашнему вечеру? Ну? Хорошо. Ну и как? Выгорело. И все-таки правильно, что я их давлю. Они покупают, Джек, а? Хватит с меня, накупил сволочей. Раздави его и никаких забот. А купи, не знаю, сколько раз тебе придется его еще покупать. А, Джек? Не знаю. Да ты послушай, Джек. Ты помнишь, я тебе говорил, что сделаю кое-что после того, как переломаю кости всей этой шайки? Ну, что такое ты говорил? Так вот, я построю громаднейшую, роскошнейшую, никелированнейшую, формалинно-вонючащую бесплатную больницу. Медицинский центр, каких еще свет не видывал. И клянусь тебе, в каждой комнате будет по клетке с канарейками, которые умеют петь итальянские арии. И не будет няньки, которая не победила бы на конкурсе красоты в Атлантик-Сити. И каждое судно, Джек, будет из золота 76-й пробы. И в каждом судне будет музыкальный ящик. И он будет играть «Индюшку в соломе». Или «Секстет из Лючии». Выбирай на вкус, Зэк. Ну, я ее построю. Ты мне не веришь, но я ее построю. Ну, неужели тебе непонятно? Я назову ее больницей Вилли Старка. Она будет стоять, когда от нас с тобой ничего не останется. Но перестань. Чего зубы скалишь? Перестань. Кому говорят? Знаешь что? Ты меня не путай со своей шпаной. Когда хочу, тогда и улыбаюсь. Джек, черт! Джек, ты же знаешь, я не то хотел сказать. Но зачем ты так улыбаешься? Неужели ты не понимаешь? Больница Вилли Старка. И директор самый лучший. Будь спокоен, лучше не бывает. Мне его советовали в Нью-Йорке. Его. И ты. Ты. Мне его приведешь. Кого его? Стентона. Доктора Адама Стентона. Шалтай, болтай, сидел на стене. Шалтай, болтай, свалился во сне. Исключено. Адам мой старый друг. И он тебя не переносит. Подавай мне Стентона. С работой на совесть, Джек, а! Я пошел в обшарпанную келью, где рояль глумливо скалился среди грязи и наваленных на кресло книг и бумаг, где в чашке, неубранной цветной служанкой, засохла кофейная гуща. И друг детства встретил меня так, будто он не был знаменитостью, а я неудачником. Оба слова с большой буквы. Положил руку мне на плечо, произнес мое имя и рассеянно поглядел льдисто-голубыми глазами, которые были укором всему двусмысленному, всему криводушному и нечистому на свете, и как совесть не знали колебаний. Потом я сидел в одном из его колченогих кресел, пил его виски, слушал, как он играет, и ждал удобной минуты, чтобы ввернуть. «Послушай-ка, я тебе скажу одну вещь, только не начинай орать, пока я не кончу». Строго говоря, он и не заорал. Он вообще не издал ни звука. Смотрел на меня сосредоточенным, клиническим взглядом, словно симптомы заслуживали особого внимания. Потом помотал головой. Нет. Да подумай как следует, Адам. Может быть, тут есть свои выгоды? Нет. Хозяин хочет, например, чтобы ты сам себе назначил жалование. Твой хозяин напрасно рассчитывает меня купить. У меня есть все, что мне нужно. Ну, хозяин не такой дурак. Ты правда думаешь, что он хочет купить тебя? Он все равно не смог бы. А чего он, по-твоему, хочет? Запугать меня. Это будет следующий ход. Да нет, не то. Он не может тебя запугать. На этом он стоит, на подкупе и угрозах. Все не то. Он просто знает, что тебе нужно. Мне от него ничего не нужно. А ты уверен, Адам? А ты уверен? Иди ты. Он знает, что тебе нужно. Могу объяснить в двух словах. Что? Делать добро. Я ухожу. А ты подумай хорошенько над этой мыслью. Я ехал домой и думал об Адаме. Я знал, что он не согласится, и я знал, что мог сделать так, чтобы он согласился. Но мне очень не хотелось этого делать. Я все понимал. Адам Стентон, сын губернатора Стентона, внук судьи Пейтона Стентона и правнук генерала Моргана Стентона создал свою картину мира, а Вилли Старк в эту картину никак не вписывался. Но у меня есть кое-что, отчего его выдуманный прекрасный мир полетит ко всем чертям. Я выкопал это из золы, из кладбищенской земли, из груды мусора. И если я преподнесу это своему другу детства, то он узнает, что его отец, губернатор Стентон, действуя из самых благородных побуждений, когда его лучший друг получил взятку, закрыл на это глаза. Не то, что не знал, а именно знал и закрыл на это глаза. История была долгой, запутанной, грязной. Несколько человек, втянутых в нее, разорились, один покончил с собой. И все потому, что безупречнейший губернатор Стентон вкупе со своим другом действовали по тем же законам, что хозяин. Куча мала, и кто кого подомнет. Все это подтверждалось документами. Будьте спокойны. Джек Бёрден работал на совесть.